что Ирландия — рай для женщин и ад для кляч, и что у него нет ни малейших сомнений в том, что Господь помилует только тех, кого ему будет угодно помиловать. После того, как безжалостный редактор отдела новостей лично и с величайшей яростью применил железную нюрнбергскую деву, Адама Сен-Виктора, господина без определенного места жительства и неопределенного рода занятий, улещиваниями вынудили дополнить свой рассказ, и он поведал о том, как бедный молодой джентльмен, прежде чем предать, так сказать, свою душу ирландскому кабриолету, собиравшемуся на всех парах вести его в Тилагран Саншайн Хоум или, может быть, в Лукан Спа Отель, обнял его с безумным испанским огнем в сумеречных глазах, как он испытал потребность слабым голосом назвать его невестой своей души, как потом он нашел в себе силы обратить последний вздох в одно из тех глубокомысленных, якобы вмещающих в себя целую жизнь изречений, которые ему не выпадала удача слышать с тех самых пор, как дрожайшая спутница его дней, овсянки святого Валентина, повернулась к нему с болью в груди и, уложив паруса юбок, покинула остров Сирен только ради того, чтобы встать на мертвый якорь в мельничной запруде Авраамова лона. Тотчас в прибрежный рассол погрузили длинный прут, и с первыми рубцами рассвета на берег вытащили грязные брюки еретика, после чего редактор отдела культуры, в присутствии взвывшей от восторга команды фотографов, произвел величайшую порку, фотоснимки коего жестокого украшения вскоре будут широко обнародованы. Белаква ознакомился с этим дородным репортажем на пути домой из «Лис и гусей», сидя за сыром и портером в придорожном трактире близ Айленд-Бриджа, который, как единогласно утверждают епископы, был впоследствии полностью уничтожен серным огнем. Невыносимо растроганный, он почти сразу осел и в песке, и в сливовом соке на руках и коленях, с доброй молитвой обильно прервал свой чистилищный отдых. Мы тешим себя надеждой, что путь от плевков к сливовому соку через мокроту сулит небольшой опыт формального очищения. Ведь его знакомство с Немо, а в последнее время он почти ежедневно беседовал с этим угрюмым гражданином и даже помогал ему советом в промежутках между приступами лихорадки, не оставляло в нем и тени сомнения, что покойный вовсе не покончил с собой, но упал в воду по злой прихоти случая. В жизни такого неповоротливого и дюжего тела, вечно перегибающегося через перила моста и поглощенного созерцанием воды, подобное несчастье, потеря равновесия, а затем всплеск и отчаянный крик, не могло не произойти рано или поздно. И само собой разумеется, лучше рано, чем поздно. Но то, что он мог презреть Божью благодать до такой степени, чтобы предать себя, красивым коленом Лиффи совершенно не годилось в качестве рабочей гипотезы. Самым ценным имуществом этого человека, поистине самой драгоценной его жемчужиной, возможно, его единственной собственностью, уж, наверное, единственной ценностью, к владению которой он испытывал маломальский интерес, была великолепная, чистейшей воды Абулия. А где, скажите, пожалуйста, вы видели настолько обезволенное? Чушь! Он упал в воду и не смог выбраться. Или же он упал в воду и не захотел утруждать себя заботой о спасении. Но он упал. Это была смерть от утопления по случайности. Официальное заключение было превосходным, но ошибочным. Завершившийся на этом приступ размышлений был стремительным, как мысль зебры. Как мысль о любви, он был почти мгновенным, как щелчок затвора объектива, производящего моментальный снимок. Умножение фигур речи в ущерб стилю предпринято здесь сообразно нашему искреннему желанию принести удовлетворение всем клиентам. Мы твердо верим, что приносим удовлетворение. И когда Белаква под звук звенящего мужским сопрано «Аминь» мучительно извлек себя из заплеванного, усыпанного опилками или песком, или что мы там еще называли манежа, он почувствовал в себе небесный плавень всех херувимов и серафимов мира, так, словно его губы прильнули к райскому фонтану сладости, а не к пинтовой кружке портера пополам с элем. Почти 2 минуты он плавал в блаженстве, уютный и бестелесный, как вам будет угодно. Это внезапное странное чувство было сродни древнему ощущению невесомости, которое он испытал